колыбельная, которая сейчас прозвучит, нанайская. Ее текст был опубликован в книге стихов Пангсаки Ле в 1993 году. Это колыбельная о мальчике, который родился ловким, быстрым и сильным. Он сможет пройти по самым глухим таежным местам, подкараулить изюбря, победить медведя и догнать соболя. Но еще важнее, что он родился с большой душой и ласковым сердцем. А потому не забудет о матери и об отце, будет хорошо относиться к людям и уважать старших. Балди хаси бабака, баюм бад баедугуй бабака, батур балди хаси бабака, баба бабака, мапава малги гуи бабака. Марган балди хаси бабака, сапади сабден сигуй бабака, сампар балди хаси бабака, баба бабака, ани батахи гуи бабака, алан мяванку балди хаси бабака, амава удигуи бабака, агдон мурунку балди хаси бабака, баба бабака. Найва ая погуи бабака, нагден догу балди хуси бабака, акарбайки дугуи бабака, сахур мяванку балди хаси бабака, баба бабака, баба бабака.